Беатрис смотрит на него задумчиво. «Я не совсем понимаю, — говорит она, — что вообще Донья Елена думает делать? Ведь это даже неестественно. Такая молодая женщина, красивая. Не может же она вообще обойтись без личной жизни?» «Может, — Донья Инфанта, — говорит Хиль, — в том-то и беда, что может. Видите ли, эта самая личная жизнь началась для нее так рано и так интенсивно, что годам к 20 Елена вполне уже могла потерять к ней всякий интерес. Очень можно себе представить, что сейчас для нее и в самом деле не существует ничего, кроме сына». Он умолкает, мрачно уставившись в одну точку, но через минуту встряхивается и принимает свой обычный вид. «Послушайте, Донья Инфанта, я ведь зашел узнать, как там наш однорукий, что о нем слышно. А я позавчера у него была. Папа, наконец, смог добиться, чтобы разрешили свидание. Ничего, он там сидит не в одиночке. Их несколько человек, все политические. Так что, говорит, компания совсем неплохая. А как у него со здоровьем? Он ведь врет, как собака. Не так уж хорошо зарубцовано это легкое. Я-то знаю, как он сейчас выглядит. Выглядит ничего. Немного похудел, конечно, но я бы не сказала, что вид у него болезненный». «Чертов кретин, упрямый!» — ругается Хиль. Он сидит, курит, расспрашивает Беатрис о ее женихе, рассказывает о своей поездке в Чако, сообщает очередной политический анекдот. Наконец уходит, узнав, по каким дням теперь разрешены свидания с Пико и пообещав пойти вправить ему мозги. Пятый час. Беатрис подходит к окну и высовывается наружу, щурясь от солнца. Внизу лежит пыльная жаркая улица. Гремят трамваи, идут разморенные зноем прохожие. Через полчаса здесь появится Фрэнк. Он всегда приходит минут за 15. Плечистый и длинноногий, в своих очках без оправы и с короткой стрижкой, типичнейшей янки. Придет и будет ждать около того столба, расставив ноги и держа руки в карманах, упрямо и терпеливо. Беатрис улыбается. «Почему в каждом янке есть всегда что-то немножко детское, мальчишеское?» Продолжая задумчиво улыбаться, Беатрис отходит от окна и бросает взгляд на часы. Вот и замкнулся ее круг. Пройдет еще месяц-другой, и она превратится в сеньору Альварадо де Хартфилд, миссис Фрэнклин Хартфилд. Да, от судьбы, видно, не уйдешь. Она сидит за столом, машинально приводя в порядок бумаги, и думает о замкнувшемся круге своей судьбы. Не совсем понятно, для чего все это было нужно. Встреча с Джерри, встреча с Геймом, тот жаркий послеобеденный час в Мар-дель-Плата, или только для того, чтобы она правильнее поняла и оценила человека, которому еще 3 года назад было суждено стать ее мужем. Что ж, возможно. Возможно, ее счастье было бы ярче, выйдя она замуж тогда, в 53-м, неопытной и ничего не знающей девочкой. Но яркость — это еще не главное в жизни, далеко не главное. Сейчас, конечно, уже не будет и той остроты чувства, того неповторимого и единственного в жизни, что бывает только один единственный, самый первый раз, когда сливаются воедино и страх, и любопытство, и восторг открытия, и предчувствие неизведанного. Но взамен у нее есть нечто большее — вера в человека, с которым она пойдет по жизни. Сейчас он для нее не прекрасный незнакомец, нерожденный мечтой сказочный принц. Он просто человек, просто друг, настоящий, верный, на всю жизнь, в горе и в радости, пока не разлучит нас смерть. Слова брачной формулы. Без 10:05. Все равно в это время никто уже не придет. Беатрис начинает собираться. Она запирает комнату, отдает ключ уборщице, спускается вниз. Так и есть, Фрэнк уже тут. Около того самого столба, и в той же самой позе, руки в карманах брюк, Полы расстегнутого пиджака откинуты назад, длинные ноги расставлены, как будто он на палубе, а не на тротуаре. «Здравствуй, принц!» Она повторяет его жест, поднимает правую ладонь к плечу и шевелит пальцами. И ей хочется зажмуриться, так он сияет улыбкой и очками. «Хелло, дорогой!» Она подходит, встает на цыпочки и подставляет ему щеку. «Что хорошего в мире? Ты случайно не нашел какой-нибудь завалящей работы?» Улыбка на лице Франка уступает место огорченной и виноватой гримасе. «С прожиточным минимумом на двоих? Нет, Трикси. Идиотское невезение. Можно подумать, что и здесь уже знают о моей неблагонадежности. Впрочем, обещают, как всегда». «Это хорошо, если обещают», — бодро говорит Беатрис. «Улыбнись по этому поводу, ну-ка». Фрэнк устрашающе показывает зубы и вздыхает. Потом берет Беатрис за локоть и переводит на теневую сторону улицы. «Идем куда-нибудь поедим», — говорит Беатрис. «Я сегодня проголодалась, несмотря на жару». «Фрэнки, ты не падаешь духом?» «Да нет, я даже тогда не падал, когда тебя не было». «То есть нет, иногда падал, но ненадолго». «А мне, верно, мое упрямство помогает. Вообще-то и сейчас можно было бы жить, ведь, в конце концов, случайный заработок есть всегда. Сегодня, например, мне предложили подготовить одного парня-англичанина по математике. Потом в некоторых фирмах можно брать на дом расчеты. Но все это не постоянная работа, ты понимаешь?» «Пойдем-ка, Фрэнки, посидим», — говорит Беатрис, сворачивая к маленькому скверику. «Ты ведь говорила, что хочешь есть?» «Немного позже, когда жара спадет. Съездим куда-нибудь за город, там прохладнее». Они садятся на каменную скамью. Беатрис снимает защитные очки и, щурясь, рассматривает мраморную группу на высоком постаменте посреди сквера. Какая-то аллегория, что ли? Обнаженные фигуры двух подростков. У юноши в руке книга, и он весь устремлен вперед. А девушка, похоже, колеблется. Непонятно. «Фрэнки», — говорит Беатрис, не отводя глаз от скульптуры. «Да? Ты говоришь, если человек собрался жениться? Он что, собрался всерьез?» Тот смотрит на нее с недоумением. «Трикси, ты же знаешь. Видишь ли, мне вот сейчас пришло в голову, когда ты это сказал, ведь в сущности нелепо ставить такой важный шаг в зависимости от пустяков. Что?» Взгляд Фрэнка становится еще более озадаченным. «От пустяков. Конечно, но ведь прочный заработок — это далеко не пустяк». «Господи, Фрэнк!» — вздыхает Беатрис. «Если бы все были такими разумными, то люди на земле давно бы уже вымерли». «Трикси», — очень серьезно говорит Фрэнк, «ты отлично знаешь, что я только из-за тебя придаю этому значение. Мне самому нужно очень немного, а денег я никогда не копил и не собираюсь копить». «А что, по-твоему, нужно мне, Фрэнк?» — тихо спрашивает Беатрис. «Особняк с колоннами и норковое манто? Ты так представляешь себе мои требования к жизни?» «Нет, конечно, но мне нужно одно, Фрэнк», — повышая голос, перебивает его Беатрис. «Мне нужно право чувствовать себя человеком, понимаешь? Как будто деньги могут дать это право. Я не ребенок, Фрэнк, и не хуже тебя понимаю, что в наше время рай в шалаше — штука довольно сомнительная. Но я не предлагаю тебе медовый месяц в хижине из консервных банок. Согласись, мы ведь с тобой не инвалиды. Неужели мы вдвоем не сумеем себя прокормить? Грош цена мужчине, который рассчитывает на заработок жены, Трикси. Если говорить вообще, да. Но речь идет об особом случае, об особых обстоятельствах. И я могу тебе ответить, что грош цена женщине, которая не сумеет помочь мужу.